Нижние палубы императрицы Екатерины были полностью приспособлены под лабораторию, аналогичную той, что размещалась в комплексе Монровии. Корабль, по сути, только выглядел как круизный лайнер. Вся палубная надстройка — это люксовые каюты с раздвижными стеклянными дверями с видом на океан. Двухуровневый атриум на главной палубе с лифтами и входными порталами с обеих сторон. На каждом этаже свои холлы, спа-зоны с бассейнами и рестораны. Но внутри, под железным корпусом, три научно-производственные палубы. На первой нижней — двухъярусная лаборатория. Здесь размещался бассейн и конвейер для производства симбионтов, цистерны и компьютеры. Вторая палуба грузовая, сопряжена с первой. Там размещалось оборудование для погрузки и площадка для машин. Выход наружу через запускные платформы в кормовой части и по бортам. И третья палуба занимала полэтажа над главным залом лаборатории. Заканчивалась стеной из стекла, отделяющей большой контрольный зал, куда было выведено управление системами пожаротушения, контроля работы бассейна и конвейера. Особенностью было то, что в нижней первой палубе находился необычный выход. Прямо внизу бассейна две огромные створки во все дно открывались в океан. Но сейчас они были плотно закрыты. Бассейн наполняла океанская вода, и Парацельс плавал в ней, как огромный человека-осьминог. Чем-то было похоже. И зрелище будоражило. Длинные щупальца, покрытые лохматым ворсом, красиво скручивались в воде, сверкая по всей поверхности красными искрами. Движения были плавными. На несколько минут Парацельс просто останавливался в одной точке, ярко мерцая. Тимуров стоял перед бассейном, опираясь локтями на невысокий бортик, и с интересом наблюдал за Парацельсом. Юля сидела рядом, свесив ноги в воду. Павел вызвал обоих в лабораторию, но сам пока был занят с Виталием. Они с Токаревым находились в контрольном зале за стеклом и о чем-то говорили. Слава, поглядывая на них, видел в руках Виталия пластическую пробирку, сосуд для симбионта-стирателя, похожий на кусок прозрачного пластыря, который оперативники обычно использовали на полевой работе. И стиратель зачем-то понадобился Павлу. Но, видимо, какой-то не совсем обычный, потому что Токарев что-то объяснял Подлесному и показывал на мониторах. Спора там не было, они просто что-то делали вместе. Тимуров искренне понадеялся, что это не для него все-таки. Если бы Павел хотел его стереть, уже сделал бы. Слава вернулся глазами к бассейну и вздрогнул, увидев в воде тонкие красные волокна, касающиеся лодыжек Вичкановой. Парацельс находился внизу, метрах в трех перед ней, но его отростки, пульсирующие целой сетью, тянулись прямо к ее ногам. Слава с некоторым беспокойством следил за этим. Юля сидела спокойно, наклонилась, поставила локти на бедра, наблюдая за тем, как кончики волокон втыкаются в ее кожу. «Не больно?» — спросил Тимуров. «Нет», — покачала головой Вичканова. «Что он делает?» «Проверяет мое здоровье», — усмехнулась Юля. Слава характерно поджал губы, наблюдая, как волокна разрастаются вокруг ее ног, будто побеги растения, и поглаживают коленки. Было заметно, что кончики мягко заходят под кожу, осторожно проникая в тело. Тимуров внезапно поймал себя на ощущении, что ему это не нравится. «Юль», — позвал он, — «пусть прекратит». Вичканова засмеялась, но кивнула и подняла ноги из воды. Сеть волокон немедленно отцепилась от них и опала, ушла вниз к Парацельсу. А Юля искоса взглянула на Тимурова. «Неужели ревнуешь?» «Да», — спокойно ответил Слава. «Это просто нервные волокна», — смеялась Юля. «С высокой проникающей способностью», — заметил Тимуров. «Слезай, подальше от него, и больше пусть не лезет». Слава снял Вичканову с бортика, но из объятий не отпустил. Юля тихо смеялась, прижимаясь животом к его животу. Прошептала на ухо. «Ревнивый? Ты даже лучше, чем злой». Тимуров покачал головой. «Дело, конечно, не в ревности. Юля это знает, просто сглаживает острые углы. Но это существо, даже если допустить, что действительно изучает, может гораздо больше. Из памяти Славы никуда не ушли вскрытые заживо люди. Эти тонкие отростки Парацельса — это не только способ познания окружающего мира. но и способ разобрать человека на органы и достать из него все, что хочется. Тимуров поймал себя на нехорошей мысли о том, что он уже второй раз видит этот интерес. Чего Парацельсу надо от Юли? Слава взглянул на красного человека в толще воды. Тот медленно отплывал к центру бассейна. Тимуров провожал его глазами, думая о том, что эти его поглаживания — как муравьиные ласки. Парацельс не просто так это делает. Кто угодно, пусть что угодно говорит, но природные рефлексы подсказывали Славе опасность. Антон Токарев подошел к оперативникам, заглянул в бассейн. «О, тоже залипли?» — усмехнулся он. Тимуров кивнул. С братьями Токаревыми он познакомился уже на корабле. Парни в шлепках на босу ногу оказались биологами, старыми друзьями и коллегами Павла, и работали непосредственно с Парацельсом. Слава не удивился тому, что никогда их не видел. Оба, считай, жили в лаборатории. В общем-то, почти все сотрудники отдела симбионтов были засекречены. Они на поверхность-то выходили только в скафандрах, чтобы лица не попали случайно под объективы беспилотников и взгляды других людей. «Это ты еще не видел, когда он в процессе выработки материала», — заметил Антон. «Чего?» — Тимуров вопросительно взглянул на него. «А, ну...» — Токарев тоже оперся локтями на бортик, осматривая Парацельса. «Он сейчас отдельный, снят с конвейера. А когда вырабатывает материал для создания симбионтов, весь бассейн занимает. Тут все цветет, как болото весной», — Антон усмехнулся. «И заполнено побегами. Растут прямо из его тела. А вы потом их из бассейна на конвейер и шить симбионтов», — понял Слава. «Ну да», — подтвердил Токарев и весело взглянул на Тимурова. «Не боишься? Сложно к нему сразу привыкнуть». «Нет», — пожал плечами Слава. «Вроде нормально». Антон усмехнулся. «Это хорошо. Не опасно для здоровья». Последние слова заставили Тимурова улыбнуться. «Я уж понял». «Чего ты там понял опять?» — раздался за спинами голос. Подошел Павел. Слава взглянул на его руку и вздрогнул. Подлесный держал пластическую упаковку, в которой посвечивали симбионты-стиратели. Три тонких красных червячка. Павел заметил взгляд Тимурова, усмехнулся. «Не нервничай, не для тебя». «Что понятно-то тебе?» Слава кивнул в сторону Парацельса. «Что плавать с ним не стоит». «Почему не стоит?» Подлесный тоже встал у бортика, посмотрел вниз. «Как раз надо. Чем больше он с нами, тем больше учится у нас». Некоторое время все так и стояли, наблюдая за гипнотическим движением Парацельса. «Ну ладно, обещал показать», — сказал наконец Павел и хлопнул ладонью по воде. Человеческая фигура, окруженная сверкающими придатками, подняла голову и внезапно стремительно взмыла вверх. Парацельс поднял волну, разорвав поверхность, плавно приблизился к бортику, положил на него руки и направил лицо на Павла. Тимуров с интересом следил за тем, как из пальцев красного человека вышли и потянулись по воздуху тонкие ветвистые волокна, развивающиеся как длинный ворс, те самые, которыми он ощупывал Юлю. «Это внешние нервы», — объяснил Антон. «Сформированы из миллиардов нервных канатов. Канаты, в свою очередь, из миллиардов нервных окончаний». Достигнув головы Павла, нервы Парацельса заползли в его уши, и было заметно, что довольно глубоко. Но подлесный дышал спокойно и размеренно. Тимуров наблюдал, не отрываясь. Павел разорвал упаковку симбионтов-стирателей и вытряс червячков к себе на ладонь. Живые красные волокна Парацельса немедленно подцепили их, поднимая в воздух. «Спрячь пока», — сказал подлесный. Червячки, извиваясь, проползли по внешним нервам красного человека и исчезли в его ладони. А Тимуров заметил точечные вспышки в нервных волокнах, погруженных в уши Павла. «Хорошо», — произнес тот, отвечая на какой-то вопрос. «Да, так и есть». «Как интересно. Слышит?» — спросил Слава у Токарева. Антон пожал плечами. «Говорит, что как свой голос». «Все пока», — сказал Павел и наклонил голову. Волокна потянулись из его ушей. Парацельс сделал круговые движения пальцами. Казалось, просто наматывал на них свои нервы. Но волокна сразу слипались и погружались в его руки. «Павел Александрович», — позвал Тимуров. «Давай рассказывай. Начни с того, что будем делать дальше». С момента захода на борт корабля Славу интересовал этот вопрос. Пока переезд был в ходу, времени спрашивать не было. Екатерина подошла в порт Монровии через пару часов после разграбления комплекса. Грузовые машины прислали прямо с нее. Один из мощных грузовиков с полностью закрытым кузовом и верхним люком во всю крышу для Парацельса. Эвакуация была экстренная, так что за пару часов управились. Забрали только готовых симбионтов и никого из персонала лаборатории. Павел отпустил всех, кроме Токаревых. Лаборатория на Екатерине была полностью автоматическая. Конвейер управлялся компьютером. Так что двоих сотрудников вполне хватало. Тем более, что сейчас линия производства не работала. Лаборатория корабля была полностью остановлена. Почти весь экипаж Екатерины также сошел на берег. Подлесный приказал капитану Анатолию Нагаеву оставить только жизненно необходимую для движения судна команду. На борту осталось всего 12 человек. Еще в Монровии Подлесный позвонил в Москву, чтобы прислали управляющего с помощниками, которые проведут закрытие филиала, рассчитают и перевезут сотрудников домой в Россию, разберутся с имуществом. Слава знал, что уже вылетели. Разбираться им недолго, только спецборты для людей организовать. А имущество почти все уничтожено. Конвейеры лаборатории тоже. Жесткие диски из компьютеров изъяты, материалы сожжены. Вместе с персоналом Павел отпустил и почти всех оперативников. На Екатерину поднялись всего 9 человек. Остальные остались в комплексе охранять людей до отбытия в Москву. На вопрос Тимурова о дальнейших планах Павел поглядел на него, щурясь. «Да ладно», — произнес Слава. «Ты же взял меня обратно. Значит, веришь мне?» Подлесный скептически усмехнулся и попросил Токарева. «Антон, будь другом, сходи за кофе». Тот кивнул, сразу отправляясь, куда послали, и Юля тоже решила не мешать Павлу и Тимурову поговорить наедине. «Я к Маланину на ходовой мостик», — сказала она, и, одарив Славу ободряющей улыбкой, зашагала из лаборатории, громко цокая шпильками по железному полу. Парацельс плавно отчалил от бортика, медленно двигаясь к центру бассейна. «Ты как? Экстаз от нового знакомого прошел?» — спросил Павел. Тимуров усмехнулся, поняв, почему вопрос сформулирован именно так. «Все нормально», — ответил он. «Просто не знал многого. Ты сам виноват. Надо было сразу рассказать». Подлесный покачал головой. «Не все решения принимаются сразу, и не все они правильные, Слав. Многие методом проб и ошибок. Я Парацельса долго никому не показывал. Он спал годами». «Почему решил разбудить?» — спросил Тимуров. Павел вздохнул, потер ухо, но ответил. «Понял, что его нужно подготовить к людям. У него есть одна вредная привычка. И за столько времени рядом с ним у меня она тоже возникла». «Это я знаю», — усмехнулся Слава. «Привычка не особо учитывать мнение людей». Павел хмыкнул, но кивнул. «Есть такое». «Да мне, в общем-то, понятно, почему», — Тимуров сказал искренне, не осуждая. Подлесный взглянул на него, вопросительно подняв бровь. «Да ну! Приступ истерики не у тебя, что ли, был?» Слава начал улыбаться. «Люди-инкубаторы, тотальный контроль! Не ты кричал?» Тимуров все-таки засмеялся. «А насчет людей-инкубаторов, кстати?» — спросил он. «А, не могу!» Павел действительно взялся за голову. Встал, прямо сложив пальцы в замок на затылке, но смеялся. «Вот поэтому, Тимуров, я вас и глушу! Ересь такую несете, не разобравшись!» «Ну, объясни!» — усмехнулся Слава. Выражение лица Подлесного являло скептическое страдание из разряда «Да как вы достали!» «Какие инкубаторы! Тимуров, и ты издеваешься?» — хмыкнул Павел. «Симбионты не дети Парацельса. Это мы их создали. Я и Токарева, и еще пара толковых парней». «А как же он тогда заселяться собрался? Как размножаться-то?» Слава так и смеялся. «Почкованием?» «Почти», — кивнул Подлесный. «Можно сказать, да». «Да?» Тимуров расхохотался в голос. «Чего смеешься? Нормальный способ», — возмутился Павел. «Отделяет от себя части, такие же, как сам». «И когда у него, как спросить, цикл?» «Пошел ты, Тимуров, цикл!» Еще минуту оба стояли, просто угорая. Но Павел, наконец, отдышался и ответил на вопрос. пока не сформирует в себе второе нервное ядро. «Это что?» — уточнил Слава. «Это условно мозг», — ответил Павел. «Но только условно. Гораздо более мощное образование, нежели наш человеческий орган управления. Возможности безграничны». Тимуров опустил голову посмотреть на Парацельса. Тот застыл на середине бассейна. Его придатки выросли, удлинились и пристали к стенкам. Так что теперь он был словно паук в паутине из собственных щупалец. Мерные гипнотического ритма вспышки пробегали каскадами и снова завораживали. «Ты, наверное, думаешь, почему я не боюсь, что он захватит контроль?» — внезапно спросил Павел. Слава покачал головой, вспомнив об отлично натренированной проницательности Подлесного, которая всегда его поражала, и утвердительно кивнул. «Это первое, что пришло мне в голову. Если люди станут ему мешать, что он сделает? Не похож он на мирное создание. Почему ты так уверен, что он не попытается нас уничтожить?» Павел усмехнулся. «Ты так думаешь именно потому, что ты человек, Тимуров. У нас такое мышление заложено от природы. Мы всегда ищем врага. Наша высшая нервная деятельность завязана на обеспечении выживания путем захвата, подавления и уничтожения конкуренции в естественной среде, чтобы нам досталось больше пищи, чтобы были лучшие возможности продолжить род, защитить потомство. Мы биологически запрограммированы на взаимное уничтожение ради выживания. Но это лишь один вариант развития. Он сейчас у нас, конечно, главный. Поэтому наш мир выглядит именно так. Следующие надстройки, общество и государство, строятся именно на этом фундаменте. Потому мы так легко приспосабливаем взаимную ликвидацию под достижение вообще любых целей, начиная от бытовых до крупных политических и международных. Мы считаем, что одним людям можно приказать другим людям убивать третьих людей. Считаем, что самим можно убивать друг друга. Оправдываем это чем угодно. Подводим любые обоснования. И это никого не смущает. Потом можем ходить по трупам и говорить: «Ну что же делать? По-другому было нельзя». А на самом деле по-другому всегда было можно, но никто не хотел. Подлесный сделал глубокий вдох, помолчал. «Знаешь, Тимуров, меня много что поражает в нашем мире», — наконец произнес он. «Например, мы, люди, считаем, что, имея лекарство, спасающее от боли и смерти, мы не должны просто отдавать его другим людям, и поэтому спокойно обрекаем на смерть тех, у кого нет возможности его купить. Но мы торгуем не здоровьем, а болью. Чем сильнее боль от болезни, тем ценнее укол от нее». Тимуров утвердительно кивнул. «Да, это стало краеугольным камнем морали корпорации. Безвозмездная лечебная помощь всем, кому она нужна. Павел провел личное отношение к этому вопросу в деятельность созданной им организации». Подлесный внезапно усмехнулся, взглянул на Славу. «Мы когда поняли, что клетки Парацельса разбирают раковую опухоль на безопасные фрагменты, знаешь, что сделали?» Тимуров усмехнулся мысли, пришедшей в голову сразу же, и озвучил ее. «Поехали в ближайший онкологический центр». Зная Подлесного, ошибиться в ответ на такой вопрос Слава не мог. Сам поступил бы так же. «Как вас пустили?» — только посмеялся он. «Как пустили?» — Павел хмыкнул. «А кто спрашивал, Тимуров? Ты где работаешь вообще? Ничему не научился, что ли?» «Понял!» — так и смеялся Слава. «Главврача под укол, разрешение на прививки пациентам и вперед. Неужели никто не заметил? Целый онкологический центр выздоровел. Что, решили, чудо Господне снизошло?» «Слав, поверь мне», — Подлесный покачал головой, «это тебе в кино показывают, когда где-то что-то из ряда вон, и через кадр там ватага ученых из суперлабораторий вроде нашей. В реальности всем плевать, кроме самих пациентов и родственников. Но они вместе с врачами уже симбиотированы», — Павел усмехнулся. «Я всего лишь попросил никому ничего не говорить. И в документах указать ремиссии через месяц-два. Люди обещали мне и выполняют это обещание по сей день». Тимуров молчал. Такие поступки Павла задевали что-то хорошее в его душе. Без лишних сомнений, без лишних эмоций, словно чистый алгоритм человеческой сути. «Можешь — помогай». «Ну а насчет него», — Подлесный показал на Парацельса, Его мышление, как я и сказал, диаметрально противоположно нашему. В его теле собрано огромное количество организмов и триллионы клеток, и он управляет ими. Ты хоть представляешь, как это? Он удерживает баланс между абсолютно разными биоструктурами. В его природе заложено достижение согласия. Наше развитие и выживание определяется тем, насколько хорошо мы можем убивать. Его развитие и выживание определяется тем, насколько он может объединить различные организмы и создать новые общие взаимовыгодные структуры. У него нет потребности кого-то уничтожать, но есть потребность строить и создавать. А обратная сторона? Слава слушал внимательно и, наконец, усваивал информацию в ее полном объеме. Если он захочет полного симбиоза, поглотить человека, например, сделать его частью себя. С разумным созданием так поступать не захочет, покачал головой Павел. У него свое сознание. Симбиотируя с новым организмом, он неизбежно перенимает часть его сознания, а этого он не хочет. Ты бы хотел слиться мыслями с кем-то еще? Нет, не хотел бы. А как же ты с ним? Нахмурился Тимуров. Контакт со мной нужен, чтобы копировать мой мозг, ответил Павел. В первое общение Парацельс разбирался, как работает наша нервная система, чтобы понять, как общаться с нашим видом. Сейчас я использую прямой контакт, чтобы мы с ним правильно разработали поведенческие установки. Это то есть? Не понял Слава. Поведенческие установки — это, в принципе, мои мысли. Подлесный усмехнулся. В простейшей схеме это перехват сигналов в нейронах моего мозга в определенном состоянии, сохранение их в памяти Парацельса в форме нейронной карты и воспроизведение его в симбионтах. Используется в основном в умиротворителях. В ваших защитниках совсем небольшой набор. Не бояться симбионтов, уважать работу корпорации и других сотрудников, выполнять прямые приказы о сохранении секретной информации. И еще там кое-что, чего я вам пожелал. Слава покачал головой, честно высказался. Ты, Паша, наверное, к такому привык. Но мне это дико. Твои мысли, то есть сознание другого человека, переделывается по твоему образу и подобию? Павел молчал секунду, но кивнул. Только частично. В той части, где мне это нужно. Но принцип ты верно уловил. Тимуров покачал головой. Это, Павел Александрович, игра в Бога. Знаю, спокойно ответил Подлесный. Здесь главное понимать, что ты делаешь и зачем. Поэтому в свое время Юля подсказала идею морали корпорации. Слава вопросительно поднял бровь. «Наша мораль — это свод правил, обязательных для меня», — произнес Павел. «Изначально он был только для меня. Юля написала мне его на тетрадном листе. Сказала, выучи, чтобы знать, где проходит граница между подавлением и внедрением информации для достижения конкретной цели. Мы договорились, что я никогда не обманываю Юлю, и она знает абсолютно все, чтобы контролировать меня, если я неожиданно поеду головой. Так что если тебе кажется, что мы с ней излишне друг друга опекаем, то нет, тебе не кажется. Она присматривает за мной. Я спрашиваю ее, если сомневаюсь в том или ином решении». Слава внимательно смотрел на Подлесного. Что ж, последнее, конечно, всегда было заметно. Потом свод правил расширился и распространился на всю организацию, сказал Павел. Как я и говорил, мы не убиваем, не вмешиваемся в дела государств, групп граждан и самих граждан. То есть ничего не меняем. Преследуем только одну цель — уничтожение механизмов насилия. Занимаемся сопутствующей этой цели задачей — устранение ущерба здоровью и жизни людей. Тимуров молчал, и Павел пристально смотрел на него. Слава еще мгновение думал, проверяя, все ли ему понятно, но нашел все-таки недостающее звено и спросил. «Как Парацельс контролирует симбионтов? Как это все делается, конкретно?» «Это скорее не контроль, а воздействие. И оно возможно на очень небольшом расстоянии», — покачал головой Павел. «За счет передачи телом Парацельса электромагнитных импульсов». «Это только передача импульсов». То есть не запись о сохранении информации, а задействование имеющихся у симбионтов механизмов. Например, введение их в состояние сна, транса или активности, как в сторону сохранения носителя, так и его разрушения. Непосредственная информация о требуемой работе симбионта вводится нами на стадии сшивания организма. Конкретному симбионту передаются конкретные поведенческие установки для носителя и конкретные задачи. Лекарям – восстанавливать носителя. Умиротворителям – приводить нервную систему в требуемое состояние. Защитникам – сохранять носителя при любых повреждениях. Стирателям – очищать память и устранять сопротивляемость сознания. Это, кстати, Слава, сложный и отлаженный процесс, и в него нельзя добавить этап или новую установку просто на щелчок пальцев. Ваших симбионтов регулярно обновляли введением новых симбионтов. Они просто объединяются в ваших телах и делятся информацией. «И что нельзя добавить?» — не понял Слава. Павел усмехнулся. «Например, довольно сложно заставить влюбиться». «А...» — Тимуров наклонил голову, глядя на свои пальцы в сандалиях. «Рассказала, да?» «Между нами с Юлей нет секретов», — серьезно произнес Павел. «К тому же она переживала. Говорила, ты плохо спишь, думая, что чувства не настоящие, и это просто работа симбионта. Но о том, что ты меня в это примешал, я впервые от тебя услышал». Слава вздохнул. «Извини, Паш, извини». Подлесный кивнул. «А почему сложно?» — спросил Тимуров. «Заставить любить, почему сложно? Это возможно вообще?» «Конечно», — подтвердил Павел. «Но для того, чтобы создать такую поведенческую установку, я должен четко представить ее в своей голове сначала. Я, предположим, могу спокойно представить убежденность в необходимости соблюдения секретной информации или убежденность в необходимости конкретных действий. Парацельс составит нейронную карту моего мозга при убежденности, запишет ее в собственном нервном ядре и сделает лекало. Это отдельное нервно-клеточное образование, в которое он вкладывает информацию с нейронной карты. Это те гусеницы, которые прямо из него выходят», — Тимуров показал на Парацельса. «Он уже видел таких, когда те собирали обратно бойцов спецназа?» «Да», — кивнул Павел. «Мы извлекаем лекало, помещаем в установку, переносим нейронную карту в нового симбионта. Схему уловил? Чтобы симбионт вызвал влюбленность, сначала Парацельс должен получить карту моего мозга при влюбленности. Я должен четко представить и вызвать в себе все ощущения, сопровождающие любовь. От ментальных до физических». Слава щурился, усмехаясь. «И то, если я просто вызову искусственные ощущения», — продолжал Подлесный, «и они не будут направлены на конкретного человека, то симбион сможет вызвать всего лишь приятные ощущения у носителя. Например, мне нравятся блондинки. Я могу передать это. Носителю начнут нравиться блондинки. Но влюбится он или нет, зависит все равно не от этого. Другое дело, если я люблю конкретную женщину и смогу передать реальные ощущения. Тогда карта будет более полной. И да, тогда носитель с вероятностью 99% будет ощущать любовь в присутствии этой женщины. Симбионт будет активизировать необходимые химические процессы». Слава наклонил голову и вопросительно поднял бровь. Думал. Павел, глядя на его лицо, выждал пару секунд. Но, видя, что Тимуров, услышав насчет конкретной женщины, не прекращает искать варианты, как бы можно было обмануть его с Юлей, тяжело вздохнул. «Тимуров, я тебе сейчас второй раз морду разобью». Слава засмеялся, поднял руки. «Все, понял». «Кстати», — Павел внезапно усмехнулся, «ты поборник свободы сознания. Напомню тебе, ты когда допрос вел или сознание людям стирал? Это...» Тимуров хотел было возразить другое, но замолчал, осознав, что ничего подобного. Это то же самое. «Симбионты-стиратели воздействуют на три области мозга», — заметил Подлесный. «Для того, чтобы при получении звукового сигнала, которым выступала твоя команда, личный код такой-то, тебе, Слава, открывался полный доступ к сознанию человека. Люди рассказывали тебе все, а потом ты стирал их начисто». Тимуров вздохнул и вдруг понял, что не жалеет. Да, он за полгода человек 50 стер до чистого листа. Это только своими руками. Остальные сотни просто отправлял в центры социализации, и это делали там. Но ни от одного стирания сейчас не отказался бы. Все, кого он стер, должны были либо сдохнуть, либо начать все заново. Он позволил им начать заново. Слава понимал, что все его ощущения и недоверия сейчас уже не связаны с Павлом. Они касаются только Парацельса. Это существо, несмотря на полную уверенность Подлесного в его дружественности по отношению к людям, доверие Тимурову так и не внушало. «Паш, а он может своих собственных симбионтов людям подсадить?» — спросил Слава. «Ну, то есть без твоего участия, со своими установками». Тимуров поглядел в воду на Парацельса и вдруг заметил, что тот смотрит на них. Вернее, голова направлена вверх. Это вызвало странное ощущение. А Безглазый-то не дремлет в своем царстве. Как минимум слушает. «Ты не сдаешься», — засмеялся Подлесный. «Ответь», — надавил Слава. «Может, он и не хочет подавлять нас? Ладно. И симбиотировать с нами не хочет. Тоже ладно. Но свои собственные интересы он может через людей проводить?» Павел несколько задумался, но все-таки кивнул. «Может. Но мы договорились, что он этого не делает». «Договорились?» Скептицизм Тимурова был слышен невооруженным ухом. «После того, как пострадали ученые на станции «Восток-1», Павел опустил голову. «А что случилось?» — нахмурился Слава. «То, что Парацель создает сам, может сожрать носителя», — ответил Подлесный. «Первые организмы, которые он дал мне для того, чтобы быстро организовать людей и не тратить время на уговоры, были опасны. Парацельс, конечно, постарался очистить их от агрессивных колоний, но это для него непривычное дело, и не все у него получилось. Так что...» — Павел тяжело вздохнул. «Парни моей команды были со мной и Парацельсом, когда все началось. Это их и спасло». «Ты что, ввел людям непроверенные фрагменты неизвестного существа?» Тимуров прикусил губу и хмуриться не перестал. Павел тяжело вздохнул, кивнул. «Да. Ночью сделал им уколы. И мы почти весь день работали, готовясь вывозить Парацельса. Старший научный состав просто спал у себя в комнатах». Слава молчал, видя по лицу Подлесного, что ему действительно нелегко это вспоминать. «В какой-то момент вижу...» У парней речь начала западать. «Как будто слова забывают», — говорил Павел. «Понял, что беда. Сказал Парацельсу: вынимай симбионтов. Он парней сразу под свои нервы, вынул все фрагменты и восстановил повреждения». «А люди в комнатах, старший состав?» — спросил Тимуров. «Был бы я умнее», — покачал головой Павел. «Побежал бы сразу на базу, но пока я свою команду в чувство приводил, ценные минуты прошли. К старшим сотрудникам я опоздал, Слав. Агрессивные колонии уже съели часть мозга. Это восстановить было нельзя». «Твою ж!» — вздохнул Тимуров. Павел молчал секунду, потом кивнул. «Как я и сказал, методом проб и ошибок». Слава ничего не говорил еще мгновение, обдумывая услышанное. «Значит, агрессивные колонии?» — наконец произнес он. «Его иммунная система, о которой ты уже слышал», — ответил Подлесный. «О, Токарева рассказали в два голоса», — Тимуров усмехнулся. «Так вот», — Павел внезапно взглянул на Славу, щурясь. «До недавнего времени она нам мешала, не допускала некоторых необходимых мне возможностей. Но теперь мы можем работать с мозгом любого человека абсолютно без вреда для него», — Тимуров с интересом переспросил. «Работать? То есть создавать нейронную связь и внедрять нужную информацию напрямую в мозг человека без симбионта», — ответил Павел. «От Парацельса через его внешние нервные окончания». Слава нахмурился. Вот как раз об этом он и спрашивал, пытаясь понять реальные возможности Парацельса. И Павел только что сказал, что по сути усовершенствовал это существо. То есть раньше ему было сложно внедриться в мозг человека со своим уставом, не опасаясь повредить его. Если мозг безвозвратно пострадает, считай, выбрасывай, бери новый и начинай заново. А теперь, значит, Парацельс сможет делать это спокойно. «Зачем?» — коротко спросил Тимуров. Подлесный взглянул на него и внезапно усмехнулся. «Расскажу. Но давай сначала с тобой до конца определимся». «В смысле?» — не сразу понял Слава, а в следующий миг, конечно, дошло. И он замер. «Зря, что ли, я тебя к Сарову посылал?» — насмешливо спросил Подлесный. «Ну, работаешь теперь на него?» Тимуров невольно повел плечами, разводя их в стороны. Рефлекторно получилось, что грудь на вдохе взяла больше воздуха, а то от напряжения дышать трудно стало. «Чего молчишь?» — усмехнулся Павел. Слава молчал, понимая для себя, что Подлесный знает о его предательстве. Знает и, более того, кажется, ждал этого. «Конечно, ждал», — внезапно сказал Павел, и Тимуров вообще вздрогнул. «Что, опять на мысли тебя поймал?» — засмеялся Подлесный. «Не дергайся так. Парацельсу я тебя за это не скормлю. Тем более, что сам заставил». Слава сделал долгий вдох и не дышал секунду, освободив себе легкие для нового вдоха, в надежде, что будет не последний. Парацельса в деле он видел. Сейчас Павел хлопнет ладонью по воде и... В общем-то, все. «Ясно», — произнес Тимуров. «Что сделаешь? Ты на мой вопрос ответишь?» Подлесный наклонил голову, с интересом щурясь. «Да, договорились с полковником», — подтвердил Слава. «Молодцы», — кивнул Павел. «В этой части сработал хорошо. Давай теперь, наконец, по делу. С этого момента ты знаешь, в общем-то, все. Честно скажу, есть кое-что еще, чего я тебе не рассказал и не показал. Но это уж, прости меня, личное. Может быть, когда-нибудь признаюсь. Но прямо сейчас это не имеет отношения к нашим делам. Так что, Слав, делай выбор. Времени не даю. У тебя и так его много было. Я тебе всегда говорил, принимай решение сам. Если не согласен, я тебя отпускаю. Мне будет жаль терять такого сотрудника, и еще больше будет жаль чувства Юли, потому что она искренне тебя любит. Но если не можешь выполнить эту работу, то тебе здесь не место». Тимуров покачал головой. «Насчет Юли. Удар ниже пояса, Паша». Подлесный усмехнулся. «Неужели?» Слава не оставил сомнений. «Да», — ответил он одним словом. Искренне и со всеми чувствами, что были на душе. Насчет Юли он никогда не врал ни себе, ни ей. Вичканова — его женщина. Тимуров знал это с момента, когда он взял ее на руки из той поганой медкапсулы. В общем-то, он до сих пор оставался здесь именно благодаря Юле, потому что не хотел оставлять ее одну с Павлом и Парацельсом. «В любом случае, сам с ней поговоришь», — сказал Подлесный. «Я за тебя объясняться не буду». «Я понял», — кивнул Слава. «Дай минуту». «Минуту», — согласился Павел. Тимуров невольно опустил глаза на Парацельса. Каскады его вспышек так и освещали бассейн. Сейчас, после объяснений Подлесного, многое в его отношении стало понятно, а в остальном... Слава понимал, что почти во всем был согласен с Павлом с самого начала, с того дня, когда у них состоялся первый разговор. Эмоции тогда помешали ему сказать честно. «Все верно. Что я могу сделать? Если знаешь способ, я готов». И Павел знал способ. А Тимуров отлично понимал, что дурную породу людей ничем не перешибешь. Даже в локальных ситуациях. А в глобальном масштабе это уже катастрофа. Подлесный всегда был прав в этом. Невозможно примирить людей миром. Они сами этого не хотят. Нужен способ понадежней. Слава взглянул на Павла, и тот усмехнулся, увидев нужное понимание в этом взгляде. Человечество пока не нашло ни одного надежного способа развивать свою цивилизацию, не уничтожая друг друга, произнес Подлесный. А я, благодаря Парацельсу, знаю такой способ. Он опробован и работает. Так что я не имею права отказаться. Я надеюсь, ты понимаешь это, Слав. Я пойду до конца. Но только с теми, кто верит мне. Тимуров внимательно смотрел в глаза Павла. Тот говорил спокойно и уверенно, в точности понимая, что делает и зачем. «Я бы сказал, что ты псих», — вздохнул Слава. «Да боюсь, ты меня опять уволишь». Подлесный, смеясь, опустил голову. «А я не хочу, чтобы ты работал без меня», — искренне добавил Тимуров. «Кто-то же должен тебе помочь». «У меня для этого есть Юля», — усмехнулся Павел. Тимуров кивнул. «Значит, буду помогать ей». «Можешь мне это обещать?» Подлесный как-то странно задал этот вопрос, и Слава вопросительно поднял бровь. «Если все пойдет не по плану, мне надо, чтобы ты кое-что сделал», — сказал Павел. «Не по плану?» — Тимуров нахмурился. «Что, например?» Подлесный не сразу ответил, молчал, о чем-то думая. «Паш», — покачал головой Слава, — «я сделаю все, что ты скажешь. Только ты, наконец, расскажи мне, за каким хреном мы намеренно злили две крупнейшие спецслужбы и сами подставили себя под такой удар? Что мы делаем на самом деле?» Подлесный довольно усмехнулся. «Понял, значит. Это хорошо. Ладно». Он шагнул к терминалу управления бассейном. «Покажу тебе». Павел опустил один из рычажков на панели. Тимуров увидел, что внизу вспыхнул красный свет и заглянул в воду. Створки люка расходились, открывая ход во тьму океана. И на этом фоне красными огнями сиял совсем не Парацельс. Поняв, что видит, Слава покачал головой. «Надо же! Какая красавица!» Подлесный усмехнулся. «Это Атлантия. Я, кстати, говорил тебе, Тимуров, что очень дорожу своими оперативниками и всегда считал, что в первую очередь обязан защищать тех, кто предан мне». «Нет», — Слава скептически взглянул на Павла. «Но я понял. Судя по тому, каких ты нам симбионтов выдал, мы же бессмертные. А что?» «Если что-то пойдет не по плану», — Подлесный серьезно смотрел на него, — «жизни парней на тебе, любой ценой. А Юле не говорю, потому что ты и без меня знаешь, что отвечаешь за нее». Тимуров нахмурился, но подтвердил без сомнений. «Знаю. И насчет парней понял». Этот разговор вызвал у него напряжение. Судя по всему, Павел чего-то опасался. И здорово опасался. «Паш», — позвал Слава, — «в твоих интересах рассказать мне все, как на допросе». Подлесный усмехнулся и внезапно утвердительно кивнул. «Я как раз собирался».